Глава 30. В общаге стоял дым коромыслом. Оказывается, пока Маша подглядывала и развратничала, Зиночка объявила тему ежегодного бала, посвященного Дню студентов. В этом январе их ждал вечер перевертышей. Каждому следовало нарядиться тем, кем он меньше всего является. Что же, это объясняло выпускное платье и локоны, в которых Маше предстояло явиться Дине из будущего в прошлое. По-прежнему невидимая, она прокралась мимо взбудораженных девчонок, устроивших бурные дебаты прямо в коридоре, тихонько скользнула в свою спальню и легла на кровать, опустив полог балдахина. Очень хотелось свернуться комочком и обдумать все гадости, которые наговорила Дымову ректорша, но Маша решила взяться за учебу. Начиналась зачетная неделя, и чтобы получить допуск к экзаменам, предстояло доказать свои знания по всем предметам. Валять дурака было больше некогда. Достав из рюкзака тетрадь с тестами, Маша погрузилась в арифметику, когда полог вдруг откинулся. «Да нет ее», — сказала Аня. «А где?» — недовольно спросила Дина. Маша затихла и даже голову пригнула, будто партизан в невысокой траве. «А мне откуда знать?» — удивилась Аня. «Машка у нас тихоня, ничего не рассказывает. Я ее вообще с пятницы не видела». «Она что, домой уехала?» — не унималась Дина. «Понятия не имею». Аня пожала плечами, распахнула шкаф и задумалась, глядя на свой гардероб. «Дин, а ты в чем пойдешь на день студента? Слушай, может, у нее кто-то появился? У Машки? Да откуда? Она вроде в Грекова была влюблена». «Если только...» — пробормотала Дина задумчиво и осеклась, пораженная какой-то догадкой. «Да ну!» «С чего бы ему еще? Но ведь это скандал!» «А?» — оглянулась на нее Аня. Но наследственная предсказательница уже вылетела из их комнаты, не утруждая себя никакими объяснениями. Забыв о тестах, Маша невидяще глядела на Аню, которая буднично собиралась ко сну. И на сердце было беспокойно. Дина знала, кто такая Лиза. Дина запросто могла приблизиться в своих догадках к истине, найти какие-то доказательства, а потом поднять такую бурю, которая выметит обоих тайных любовников из универа. Возможно, в других учебных заведениях к такому относились проще, но здесь, в этих древних стенах, берегли традиции и репутацию. Сюда стремились все — и учиться, и преподавать. И если Дымова с треском выгонят, ему ни за что не смыть позорное пятно со своей биографии. Роман со студенткой — губительная ошибка для педагога. Ах, зачем она только в тот день вернулась к нему? Ведь куда проще было вовсе не начинать того, что вот-вот закончится, дурно, страшно. Но Маша понимала, что не могла иначе. Даже сейчас, на самом краю, у нее не получалось по-настоящему жалеть о том, что случилось. Первая взрослая любовь, жестокая и беспощадная, не оставляла ей никакого выбора. Плугов и Власов по обыкновению слонялись вокруг женского общежития, когда Маша утром вышла на улицу. День обещал быть чудесным, меланхоличная теплая осень щедро сыпала под ноги золотую листву. «Смотри», — сходу сказал Власов и протянул ей конфету в нарядном фантике. «Угощаешь?» — сонно спросила Маша. «Тю!» — он сжал кулак, спрятав карамельку. «Это чтобы язык развязать, а не чтобы бездарно ее слопать». «И как мне заставить девушку съесть такую конфету?» — проворчала Маша. «Хоть бы шоколадку принесли». «Как заставить, это уже не к нам», — заржал Власов. «Нас девушки любят добровольно. Правда, Плугова почему-то больше». «Потому что ты трепло», — высказал предположение тот. «У шоколада неподходящая структура, Марусь». «Поняла». Она забрала у Власова конфету, пытаясь скрыть разочарование. Вряд ли представится шанс скормить Дине такое. Но ведь ребята старались. «Спасибо». «Тебе спасибо», — бодро отозвался Власов. «Мы же все-таки продали щелкунчика. Неужели силовикам?» — ахнула Маша, которой игрушка показалась не очень надежной. «Дед Садам», — хмыкнул Плугов и передразнил высоким голосом. «А ты мыл руки перед едой!» Несмотря на все тревожные предчувствия, она расхохоталась. Власов засмеялся тоже. «Правда, нам пришлось переделать интерфейс под Мэри Поппинс», — добавил он. История, стоявшая первой парой, преподнесла Маше пренеприятный сюрприз. «Рябова», — сухо сказал Сурков, — «задержитесь, пожалуйста». Маша, которая уже торопилась на выход, с недоумением вернулась к преподавательской кафедре. «К сожалению, я не могу принять ваш реферат», — сказал историк, возвращая ей работу. «Как?» — поразилась она, поскольку такое случилось впервые за все время учебы. «Все дело в библиографическом списке», — пояснил Сурков. «Вы использовали литературу второй половины XIX века, а я настаивал на авторах первой половины». «Ничего подобного», — твердо возразила Маша. «Я точно помню, что таких требований не было». «Но, разумеется, обычная студенческая отговорка», — он поджал губы. «То есть, если мы посмотрим рефераты других студентов, у всех будет литература первой половины века». «Рябова, вы действительно намерены пререкаться?» «Намерена», — объявила Маша. Как всегда, когда она сталкивалась с несправедливостью, в ней просыпались папины гены. «Если ты прав, то прав. Двух мнений быть не может». «Что ж», — Сурков не выглядел рассерженным, скорее удрученным. «В таком случае комиссия рассмотрит ваш вопрос примерно в феврале. Впереди сессия, а потом отчетность. Так что раньше никак не выйдет». Нахмурившись, Маша соображала. «Если Сурков сейчас не примет ее реферат, то она не получит зачета по истории, а без этого ее не допустят к экзаменационной сессии, и значит, досдавать придется в марте, после комиссии». Маша вовсе не улыбалась всю зиму нервничать еще и по этому поводу, и она смирилась. Принципы принципами, а учеба учебой. «Хорошо, Никита Иванович», — мрачно проговорила она. «Я перепишу реферат». «У вас времени до четверга», — предупредил он и уткнулся в телефон, давая понять, что разговор окончен. Попрощавшись, Маша понеслась на следующую пару, буквально кипя от гнева. С чего это флегматичному Суркову, который никогда не отличался никакими вздорностями, цепляться к ее реферату? Она была уверена, что написала его в соответствии со всеми требованиями. Так и не придумав никакого объяснения, Маша ворвалась на арифметику, когда Плакса уже занял преподавательский стол. Упав на свою первую парту, она достала ручку, готовясь к тесту. Зачеты по арифметике всегда проходили в одной и той же форме и не предполагали никаких сложностей. Однако с Плаксой происходило что-то неладное. Он выглядел настолько расстроенным, что его красота обрела еще более трагическое обрамление, стала будто ярче, била по глазам. «Добрый день, друзья мои», — изрек он с изрядной долей драматизма. И Маша обомлела, когда увидела, как с его черных, будто накрашенных ресниц, сорвалась хрустальная слеза. Второкурсники зашептались. Они-то думали, что прозвище Круглова несколько преувеличивает действительность. Но тот и в самом деле оказался способным рыдать перед студентами. Достав из кармана кружевной платок и смахнув им слезинки с лица, Плакса меж тем продолжал. «Сегодня у нас зачет по арифметике. Однако теста не будет. Вашему вниманию...» Тут он всхлипнул. «Я предлагаю задачи. Каждому свою собственную. Нет смысла списывать. Ничего сложного, друзья мои. Ничего сложного». Он будто уговаривал их. Стопка бумаги взмыла в воздух и понеслась по рядам, роняя листы перед студентами. Все еще пораженная этой сценой, Маша взялась за свою задачу, то и дело искоса поглядывая на арифметика, который подпер щеку рукой и крепко задумался, время от времени взмахивая своим платочком. Но вскоре ей стало не до Плаксы. Простенькая на первый взгляд задачка ни в какую не решалась. Маше понадобилось не меньше 40 минут, чтобы понять. Решение не существовало вовсе. Сами условия были прописаны некорректно. Вокруг все увлеченно строчили, не поднимая голов. И ни у кого из ее однокурсников не было растерянной физиономии. «Лев Григорьевич», — Маша вскинула руку, — «у моей задачи нет решения, должно быть какая-то ошибка». Он вздрогнул, и посмотрел на нее с испугом трепетной нимфы, застигнутой злобным сатиром. «Рябова», — слабым голосом ответил Плакса. «Если вы еще не нашли решение, то вам следует поторопиться. До конца пары осталось не так уж много времени. Но не стоит мешать другим», — сказал он нервно. «Если вас что-то не устраивает, отправляйтесь к Алле Дмитриевне. Все задачи, которые я раздал, входят в одобренный Минобразом курс. Но я бы вам советовал не тратить времени зря и подумать еще раз». Напрасно Маша прожигала яростным взглядом листок перед собой. Проклятущего решения просто не существовало. «Время», — объявил Плакса, и листы перед ними вспыхнули и исчезли. Маша едва не закричала. У нее не осталось ни малейшего доказательства того, что ей подсунули неправильную задачу. Сорвавшись с места, она сбежала по ступенькам к кафедре. «Лев Григорьевич, как можно пересдать зачет?» «Пересдать?» Он торопливо сгробастал свой портфель и двинулся к выходу. «Обсудим позже, Рябова». «Когда позже?» «Зачетная неделя началась». «О боже, я же опаздываю!» Надрывно вскричал он и опрометью бросился из аудитории. Развернувшись, Маша схватила Федю Сахарова за руку. «Подожди, мне нужна твоя помощь». «Но большая перемена», — жалобно возразил он. «Мне надо пообедать». «Пообедаешь потом». «Потом Лавров, а я его и насытый-то желудок боюсь». «Феденька, потерпи». Маша по памяти торопливо набросала в тетрадке условия задачи. «Ты же не бросишь в беде будущую мать твоих идеальных детей». «Ох». Он, раздраженный и польщенный одновременно, коротко взглянул на задачу, закрыл глаза и целых 10 минут сидел молча и неподвижно. Маша расхаживала вверх-вниз по узкому проходу между рядами парт и тоже молчала. Неужели ректорша осмелилась на такое? Это же чревато последствиями. «Ты права», — наконец объявил Федя. «У этой задачи нет решения. Теперь я могу пообедать». По механике ожидался экзамен, поэтому зачет не требовался. Лавров, как обычно, ярко и образно читал лекцию по проводимости различных материалов, а Маша смотрела на осень за окном и гадала, что делать дальше. Алла Драконовна, как и грозилась, вышла на тропу войны. Ладно. Очевидно, она будет затягивать с комиссией, а среди педагогического состава университета мало кто решится помочь Маше. Можно было попытаться шагнуть через голову ректорши и обратиться напрямую к тетушкам из Минобраза, которые как раз находились здесь и аудировали бесполезняк. Но привлекать к себе их внимание было боязно. А вдруг они распознают в Маше прыгунью во времени и утащат в какие-нибудь застенки? Или что там происходит со злостными нарушителями временных линий? Но почему красивая, уверенная в себе сексуальная ректорша так рассвирепела из-за романа Дымова со студенткой? Будь это праведное негодование, Агапова и пошла бы праведным путем, публично покарала распутного лингвиста. Но она обрушила яд своих стрел на Машу, как самая обыкновенная брошенная женщина. Обыкновенной ректорша не была. Наоборот, Дымов как будто всегда чуть не дотягивал до ее уровня. 2 и 2 никак не складывалось в 4. Едва дождавшись конца механики, Маша решительно направилась к административному корпусу. Лев на ступеньках вяло проинформировал, что блистательная Алла Дмитриевна ждала Рябову после 2-й пары. Нехорошо так опаздывать. «Ах, вот как!» — совершенно рассердилась Маша и едва не пнула ни в чем не повинную скульптуру. Велев себе успокоиться, она медленно поднялась на 2-й этаж, миновала пустую приемную и без стука вошла в кабинет. Ректорша стояла у окна, видимо, очарованная золотисто-багряными красками, украсившими парк. «Рябова», — произнесла она, не оборачиваясь, — «ну, наконец-то». «Чего вы от меня хотите, Алла Дмитриевна?» — спросила Маша напрямик. «Чего я от вас хочу?» — повторила та, будто задумавшись. Потом ответила. «Всего лишь чудо». От такого у Маши глаза стали квадратными. «Простите. 6 лет назад мой отец погиб в автомобильной аварии. Предупредите его, чтобы он не садился тем вечером за руль». «Что?» — похолодела Маша. Два и два — всегда четыре. Дело было не в Дымове, не в ревности, не в обиде брошенной женщины. Просто у ректорши оказались вот такие методы убеждения. Она облачила свою просьбу в шантаж. «Я не умею», — моментально обессилев, призналась Маша. «Алла Дмитриевна, я не знаю, как осознанно попасть в прошлое, тем более в прошлое незнакомого мне человека. Ваша задача, как и задача Круглова, не имеет решения». «Ну так найдите его», — резко велела ректорша, оборачиваясь. «Теперь, когда экзаменационная сессия пройдет без вашего участия, у вас будет достаточно времени, а после того, как вы предупредите моего отца, мы легко решим ваши проблемы с учебой. Но вы же еще вчера пытались сдать меня министерской комиссии». «Пыталась», — согласилась ректорша. «Злодеем, видите ли, не становится в одночасье. Я действительно хотела поступить по протоколу, сообщить о двух прыжках во времени, поскольку мне чужда идея Веры Викторовны о ложном милосердии. Вы представляете угрозу для нашего мира, и мне казалось разумным защитить мир от вас. Однако всем словно плевать. И если я могу понять заинтересованность Сергея Сергеевича в вашем благополучии, то поведение Веры Викторовны и Зинаиды Рустемовны не поддается объяснению. Они вздумали выступить против меня, чтобы закрыть собой вас. Зачем? О чем вы говорите? О приступах кашля, которые случались со мной всякий раз, когда я пыталась доложить о вас. Сначала я решила, что это наговор Сергея Сергеевича, но ночью проверила всю отчетность по магическим потокам за сутки. У ректора этого университета много возможностей Рябова. И хотя это очень трудоемкий и изматывающий процесс, мне удалось отследить, что связующие чары принадлежат Зиночке. Значит, она оберегает вас. Почему? Из доброты душевной. Или потому, что надеется получить что-то взамен? Вы теперь ценный приз Рябова. И если почтенная, умудренная годами старушка Зиночка не беспокоится за судьбу мира, то почему я должна? «Да вы все с ума сошли», — вырвалось у Маши. «Я же говорю, что не знаю, как у меня получилось попасть в прошлое Дымова, и не знаю, как получится повторить этот трюк с Диной. Судя по вашей успеваемости, вы умная девочка, Мария. Я жду от вас результатов. Найдите меня, когда будете готовы, и я сообщу вам место и время удобной беседы с моим отцом», — сухо ответила ректорша. С ощущением того, что она беззащитный зверек, на которого объявлена охота, Маша вернулась в общагу. Отчаяние, охватившее ее, было столь велико, что трезвомыслие сбежало, сверкая пятками. Казалось, выхода нет, и найти его невозможно. Все Машины мечты, надежды, стремления оказались растоптанными высокими шпильками ректорши. Но ведь помимо этого универа есть множество других. Маша поступит заново, куда-нибудь, где попроще, и, может, подальше. Сбежит в тьму таракань, где тоже люди живут. А вдруг ректорша права? И бесполезняк с Зиночкой, и даже с бывшим ректором Сироткиным помогают не просто так, а из какой-то личной корысти? Не отдадут ли они ее на растерзание комиссии, если Маша не начнет прыгать, и по их указке тоже? Она так глубоко задумалась, что не обратила никакого внимания на Дину Лерину, а та, кажется, подкарауливала ее в коридоре. Маша просто прошла мимо, вошла в их с Аней комнату и закрыла за собой дверь. Застыв между кроватями, она бездумно уставилась на стену, пытаясь понять, как же вышло, что с ней приключилась такая беда. Ей всегда хотелось думать, что напасти приходят только к злодеям, к тем, кто заслужил их. Оказалось, можно просто жить, не делая ничего дурного, а тебя все равно настигает всякая дрянь. «Рябова!» — Дина вошла в комнату. «Рябова!» — Маша бестолково уставилась на нее, вспоминая, что надо было сделать. «Ах да! Хочешь конфетку, Дина?» — предложила она, немного оцепенела. «Конфетку?» — удивилась Лерина. «Рябова, что с тобой такое? Ты похожа на сомнамбулу». Маша достала карамельку из кармана и протянула ей. Дина смотрела недоуменно. «Просто съешь», — рассердилась Маша, которую этот отвратительный день лишил всего отпущенного ей терпения. «Ты собралась меня отравить, что ли? Это конфетка болтливости, или вроде того. У этих менталистов все шиворот на выворот». «Болтливости», — фыркнула Дина и демонстративно закинула карамельку в рот. «Ладно, мне скрывать нечего, но сначала ты мне скажи, куда делся вечный страж?» Его отправили в спячку. «Вот черт!» — раздосадованно воскликнула Дина. «Бесполезняк сказала, что вы с ним сговорились и хотели отправить меня в прошлое. Но как?» «Черт его знает как. Мы хотели дождаться 25 января и посмотреть, каким именно способом ты прыгнешь оттуда в мое прошлое». Иван Иванович сказал, ему надо увидеть это лично, чтобы понять, какие триггеры задействуются. Маша кивнула. «Да, это был разумный план. Вот только, кажется, в тот день все выйдет из-под контроля. Наверное, у нее никак не будет получаться этот прыжок. И Дине придется перейти к настоящим угрозам. Ведь зачем еще Маше оставлять ей в прошлом то странное послание про нож, а не веревку? Она знала, что нельзя никого зарезать в стенах университета, а значит, всерьез опасалась за свою жизнь. «Тебе так сильно нужна тетрадь твоей бабки?» — грустно спросила Маша, раздумывая о том, как легко обстоятельства превратили их в хищника и жертву. Только вот становиться жертвой категорически не хотелось. «Очень нужна», — прямо ответила Дина. «Иван Иванович пробудил мой дар, но кажется, будто он все еще спит. У меня никак не получается сделать хоть сколько-то внятное предсказание. Я не хочу стать такой же бездарностью, как моя мать. Моя мать, все детство было наполнено ее истериками. Дочь великой Антонины Лериной. От нее ожидали многого, а она снова и снова ошибалась. Не видела, не разбирала знаки. Это приводило ее в неистовство. Как часто я просыпалась по ночам от того, что она в бессилии швыряла о стены посуду и выла во весь голос. Год за годом одно и то же, три попытки самоубийства. Кажется, конфета подействовала как надо, и теперь на Машу хлынул поток откровений о чужом, личном. Непрошенная жалость кольнула сердце, но пришел еще и страх. Теперь стало понятно, что Дина действительно одержима тетрадью своей бабушки и пойдет на все, чтобы раздобыть ее. Несчастье матери оставило на ней свой след, что не могло не повлиять на ее психику. «И если ты не добудешь тетрадь моей бабки», — резко закончила Дина, «я всем расскажу о твоем романе с Циркулем». В ответ Маша только расхохоталась. Нервы сдавали с невиданной скоростью.